Глава 31. Женя. Сейчас. Путь наверх был не только трудным, но и нервным. Я пыталась испепелить взглядом самовлюбленного мальчишку, который, как назло, испепеляться не хотел. Лишь мягко усмехался, ловя на себе мои взгляды. Словно Иван Сусанин, он храбро вел наш отряд вперед, и только сам он и знал, что ждет нас в конечной точке. Задавать вопросы касаемо нашего времяпровождения никто не решался. Сначала напряженные сотрудники осторожно переговаривались короткими фразами, потом завели разговор о работе, в котором с удовольствием участвовал и сам Владимир, полностью игнорируя открытое недовольство начальницы. Ну а затем, когда коллеги расслабились, почуяв в новом владельце журнала приятного собеседника, тема плавно перетекла в сторону предстоящего веселья. А весельем, конечно, это издевательство назвать было трудно. Добравшись до места назначения лишь через час, мы, злые и уставшие, заселились в скромные одноместные номера загородного отеля. После совместного обеда, где под темным, внимательным взглядом я так и не смогла нормально поесть, нас собрали в просторном зале турбазы. «Для того, чтобы ближе познакомиться и сплотить коллектив, предлагаю нам всем поучаствовать в спортивном квесте. Сейчас это модно». «Будто мы школьники», — пробурчали слева от меня. «Наш коллектив сплочен больше некуда», — громко объявила Екатерина Александровна, но ее благополучно проигнорировали. «Это что же, бегать придется?» — в ужасе воскликнула Ольга. «А теперь отправляемся в лес. Если повезет, то успеем все закончить еще до ужина», — оптимистично заключил Владимир и хлопнул в ладоши. Столько ненависти по отношению к себе, уверенно, он еще ни разу не ощущал, но ему было наплевать. Он делал ровным счетом то, что считал нужным. Подчиненные могли тяжело вздыхать, могли быть не согласны с ним, могли проклинать его, но выполняли все беспрекословно, будто знали о нем что-то такое, что заставляло их бояться этого человека. Я же ничего такого о нем не знала. С каждым пройденным шагом по тропе, с каждым встречным деревом, во мне крепло желание уволиться. Становилось невыносимо ощущать на себе внимательный взгляд, вздрагивать каждый раз, когда он будто невзначай касается меня. Вроде бы и ничего такого. Не дал упасть, прошел мимо. Показал птичку на дереве. Но от его пальцев меня буквально било током даже сквозь одежду. Чудовищная пытка. Правда, к тому времени, когда скрыть свою реакцию от этого мужчины уже не получалось, насчет увольнения я все-таки передумала. Это было бы слишком малодушно, трусливо. Случайности не верила, слишком красиво все складывалось. Слишком удобно для него. Наверное, пора прекратить бегать от него. И тогда, возможно, ему, как и любому охотнику, надоест догонять. Пока мы проходили квест, а точнее его проходили мои коллеги, а я просто плелась рядом, новый владелец журнала рассказывал о своем бизнесе. Оказалось, что кроме журнала и продажи недвижимости, наш ловелас, на которого сотрудницы бросали томные взгляды, занимался еще и строительством, так сказать, под ключ. Однако его бизнес меня волновал мало. Я вслушивалась в его речь, когда он заговаривал на личные темы, касающиеся его жизни. Одной из таких стало обсуждение собак. У Владимира жили ротвейлеры. Не представляла, чтобы такой человек, как он, занимался разведением, но, судя по его словам, так и было. «А вообще мне нравятся и коты, особенно пушистые, особенно наглые». Улыбка скользнула на губы Владимира, а наши взгляды встретились. «А вам, Евгения, нравятся коты?» «Предпочитаю кошек. По крайней мере, если верить интернету, они не сбегают в марте». Подмигнула я ему и пошла дальше. Спортивный квест закончился на отлично. Довольные собой уставшие сотрудники журнала «Женские грезы» отправились на ужин, который я предпочла пропустить. Лежала на постели поверх покрывала и смотрела в совершенно белый потолок. Что я там искала? Наверное, ответы на вопросы, которые даже не могла как следует сформулировать. Володя просто сбил меня с толку, выбил почву из-под моих ног, а я словно смотрела на все это со стороны, являясь обычным наблюдателем, который не может вмешаться. Стрелка на круглых часах громко щелкнула в тишине, привлекая внимание. Ровно 8. Мне бы уже пора выходить из номера и присоединяться к общему веселью в ресторане на первом этаже. Но не могу заставить себя подняться. Просто не хочу или боюсь, не знаю, это так трудно понять саму себя. Не зря сейчас модно заводить личного психоаналитика. Вот бы кто мне сейчас очень помог. С тяжелым вздохом я все-таки поднялась и открыла шкаф, в котором на плечиках сиротливо висело одинокое платье. Туфли стояли в самом низу. Без особого желания просто распустила волосы. Они волнами упали на обнаженные плечи, а ткань платья мягко скользнула по телу, словно обнимая. Макияж пришлось сделать. Ведь это корпоратив, вроде как официальная встреча с коллегами, поэтому нельзя ударить в грязь лицом. Наверняка наши модницы будут при параде, так чем я хуже. Стояла на входе в ресторан, пытаясь отыскать глазами своих коллег, когда чужой шепот коснулся уха. «Признаться, я уже думал, что вы меня избегаете, Евгения». Молниеносно обернувшись, встретилась взглядом с Владимиром. Его лукавая улыбка едва легла на губы, так что можно и не заметить. Но я-то ее видела. Мужчина поднял мою руку, и я не успела ее отдернуть, когда его губы коснулись моей ладони. «Вы слишком высокого о себе мнения». Собиралась уйти, но Володя остановил. «Нам туда. Я провожу вас». Я все-таки выдернула свою ладонь из его теплых пальцев. Следовала рядом, тайком вдыхая умопомрачительный аромат. Так пах только он. Пленительно, терпко, горько. Вся наша разношерстная команда занимала дальний зал. Коллеги сидели за большим столом, непринужденно беседовали, смеялись. Кое-кто даже танцевал под задорную веселую музыку. Вообще создавалось ощущение, что абсолютно все довольны происходящим. Даже Екатерина Александровна неспешно попивала коктейль, словно и не она еще утром осуждала своего непосредственного начальника. Увидев нас вместе, женщина улыбнулась и слегка приподняла бровь, будто намекала на то, что все с нами понятно. Да только мне ни черта не было понятно. Володя помог мне сесть, сама галантность и любезность. Но когда он нагнулся ко мне, я не выдержала. «Рекомендую вам держать все ваши мысли, а еще лучше и руки, при себе», – прошептала, приподнимая подбородок. Между нами оставались жалкие сантиметры. Смотрели друг другу в глаза, будто именно здесь и сейчас происходило самое настоящее противостояние. Ощущала его дыхание на своих губах, тепло его руки рядом со своей ладонью, жар его тела. «Я не понимаю, о чем вы, Евгения. Я придерживаюсь исключительно деловых отношений, ведь нам с вами еще работать. Кстати, хотел напомнить, чтобы вы не задерживались здесь надолго. Я могу выделить для вас время минут через 40». «А нельзя ли перенести наше интервью на один из рабочих дней?» — осведомилась я, полностью копируя его тон. «Боюсь, что такой возможности нет. Через неделю журнал уже уйдет в печать. Через 4 дня Екатерина Александровна должна внести последние правки. Но, кроме того, именно я буду занят всю следующую неделю, поэтому переписать статью мы можем только сегодня. Как вы понимаете, в том виде, в котором она существует сейчас, она меня совсем не устраивает. Это не то, что хотят видеть наши читатели». Мужчина присел рядом и, пока говорил, быстро наполнил мою тарелку закусками. Золотистое вино обняло стенки бокала. «Он что, пытается сделать из меня дуру? Он ведь ухаживает за мной». «А вы знаете, что хотят видеть наши читатели?» — усмехнулась я, понимая, что навряд ли Владимир представляет, что такое глянец. «У журнала преимущественно женская аудитория. Лучше, если статья будет посвящена романтическому образу нового владельца журнала. Это вызовет большой ажиотаж». «Вот как? И привлечет внимание к вам и к вашей компании?» «Не без этого». Спустя полчаса непринужденного общения я окончательно расслабилась. Черт, мы, оказывается, можем разговаривать. Просто разговаривать, беседовать на разные темы, оставаясь на грани легкого флирта. С ним было интересно. Он представлял компанию не как прибыль, не как ресурс для достижения определенных целей, а как людей. В первую очередь, как людей. Время пролетело незаметно. Я слегка захмелела. Не стоило пить на голодный желудок, но не думала, что меня сморит всего с одного бокала. Улыбалась, когда Владимир вдруг замолчал, оборвав свою речь о ближайших перспективах журнала. «Что-то не так?» – спросила, поднимая взгляд. Владимир смотрел на меня чересчур пристально. В его взоре читалось любопытство, живой интерес и что-то такое, что я пока не могла расшифровать. Улыбка выскользнула на его губы, а сам мужчина вдруг весело усмехнулся. «Все нормально», — ответил он после небольшой паузы. «Вам очень идет румянец». «Что? У меня словно мозги отключили, причем давно и совсем безнадежно». «Я говорю, что нам уже пора, прошу». Володя подал мне руку, и я с легкостью ухватилась за нее, будто это вовсе ничего и не означало. Словно меня не бросало в жар, едва наши пальцы соприкасались. Он нравился мне вот таким. Каким-то чужим, другим, словно мы действительно никогда не были знакомы. И самое главное, я и правда его не узнавала. Со мной беседовал незнакомый мне мужчина. Нет, я точно осознавала, что это Володя, да и внешне он отличался совсем немного. Но внутри... Рядом со мной находился симпатичный, интересный мужчина. Не старший брат лучшей подруги, в которого я была без памяти влюблена. Не человек, разбивший мою жизнь на до и после, а новый владелец глянцевого журнала, отличающийся широким кругозором и интересным мировоззрением. И да, неплохое чувство юмора тоже присутствовало. «Осторожнее!» Владимир придерживал меня за талию, пока мы поднимались наверх. «А куда мы направляемся?» Вдруг спросила я, сообразив, что здесь нет ни кабинета, ни студии, только номера. «В мой номер. Там никто нам не помешает работать», — ответил он без единой эмоции в голосе. «Работать?» Я остановилась, обернувшись к нему лицом. Хотела видеть его черты, чтобы попытаться прочесть чувства. «Конечно». Уголок его губ приподнялся. «Или у вас есть другое предложение, Евгения?»